бабка. Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все. Красных и белых, валяющиеся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек.